Почему нельзя сочетать сигареты и алкоголь? По статистике, около 80% людей, злоупотребляющих спиртными напитками, являются активными курильщиками. Много и тех, кто курит только когда выпьет. Однако два токсина, никотин и алкоголь, не просто удваивают, а едва ли не удесятеряют эффект друг друга. Одновременное употребление спиртного и курение вызывает в организме следующие реакции. Первое. Этанол расширяет сосуды и увеличивает восприимчивость тканей к любому воздействию, раздражает слизистую желудка. Второе. Никотин активнее проникает в клетки, раздражает нервную систему, нарушает секрецию желудочного сока и моторику ЖКТ. Организм, ранее подвергшийся воздействию алкоголя, быстрее впитывает сигаретные смолы. Человек может почувствовать тошноту, боль в желудке, усиление сердцебиения. Дезориентация и нарушение координации проявятся сильнее. Кроме того, по данным ученых исследовательского института Скрипса, курение во время выпивки увеличивает дозу употребляемого алкоголя и ускоряет развитие зависимости. Это происходит потому, что никотин прогоняет сонливость, вызванную спиртным, и человек дольше остается активным. А еще одновременное поглощение алкоголя и никотина активизирует систему вознаграждения, и человеку кажется, что он получает больше удовольствия от выпивки. Исследователи из Центра имиджинга нейродегенеративных заболеваний в Сан-Франциско также доказали, что алкозависимые курильщики подвержены самому высокому риску снижения когнитивных функций по мере старения. Их мозг старится намного быстрее тех, кто страдает только от одной из пагубных привычек.